Глава 7. Болхов. 23 августа 1606 года. «Степан Иванович, окстись и доверься! Все буди добре!» — обращался Захарий Петрович Ляпунов к воеводе Болхова Степану Ивановичу Волынскому. «Захарий Петрович, да кабы не бумага от государя, уж прости!» Но откровенно и говаривать с тобой не стал бы. Так что ты прими, яко неизбежное, то, что я не останусь в стороне, а буду участвовать в том подлом бою, что ты измыслил». Волынскому было крайне неприятно подчиняться человеку, чьего имени нет в местнической книге. Однако данный факт не становился непреодолимым препятствием. Находясь чуть ли не с рождения в разных местах службы отца, а после и в городах собственных назначений, Волынский был лишен спесивости, гонорливости и являлся более практичным человеком. Пребывая постоянно во фронтире, на границе со степью, весь род Волынских привык не выпячиваться, а исполнять свою работу. «Пойми, Степан Иванович, ты можешь помешать моему замыслу. А кроме того, ехать ты должен. Государь вызывает тебя, братов твоих и батюшку в Москву. Думаю я, что возвысить вас хочет государь-император». Ляпунов продолжал уговаривать болховского воеводу. «Понимаю я. Лисовский уже хаживал со своим отрядом под Болховым. Кабы было у меня 500 казаков да стрельцов, вышел бы в поле биться. Так мы не с 300 выходить супротив более 1000 конных», — не унимался Волынский. «Добре. Отбери лучших 50. Токма сам в бой не иди. Государь будет недоволен, коли помрешь», — Захарий Петрович махнул рукой. Захарий Ляпунов и воевода Волынский стояли на деревянной стене небольшой крепости в Болхове. Они вышли туда, чтобы убедиться, что все казаки попрятались в лесах и не отсвечивают. Никак нельзя было спугнуть Лисовского. Полковник Александр Лисовский был неуловимым. Казалось, 1200 человек. Это уже немалое по современным реалиям войско должно было медленно передвигаться. Те же казаки могли настигнуть и разбить любого. Но не Лисовского. Он никогда не оставался на одном месте более чем на 2 дня. Маршруты отхода и набегов очень тщательно продумывались. Никаких обозов и 2-3 заводных коня у каждого бойца. И многие кони, по крайней мере у польско-литовской части отряда, были благородных пород. Можно сказать, гусарскими. 50 то мало», — продолжал давить на Ляпунова воевода Степан Волынский. «Воевода, я могу взять тебя под стражу! С повагой до тебя и твоего рода отношусь, оттого и слушаю!» — взбеленился Ляпунов. Захарий Петрович сильно нервничал, и его запас сдержанности в разговоре с Волынским практически исчерпался. По расчетам Ляпунова, Лисовский уже должен был находиться рядом. Но ни один секрет или разъезд не обнаруживал свидетельств, что рядом прошел или находился крупный конный отряд. «Прости, Степан Иванович, боюсь я, кабы все сладилось», — повинился Захарий. «Кабы что иное, то в поле бы тебя вызвал. Можа и не до смерти биться, но честь свою отстоять», — сказал Волынский, тяжело вздыхая, силясь не сорваться. Он все еще внутренне кривился от общения с Ляпуновым, хотя тот не был худородным, да и нынче старший его брат вторым воеводой у Скопина-Шуйского пребывал. Так что род Ляпуновых будет возвышаться, а Дмитрий Иванович сохранит власть. В этом Волынский уже почти не сомневался. Когда у государя появляются ресурсы для разгрома интервентов и разных банд, то правитель чувствует опору под ногами. Он не концентрирует вокруг себя охранный кокон в виде множества воинов. Но должен же был Лисовский узнать — озвучил причину своего беспокойства Ляпунов. Волынский уже был в курсе сути операции, пусть и не во всех подробностях. Нельзя было Степана Ивановича просто отстранить от участия. Поэтому Захарий Петрович не рассказал много, но главное с воеводой согласовал. Волынский не знал того, что было сделано и сколько уже принесено жертв. Но если потребуется, еще больше можно принести жертв, чтобы уничтожить бешеного ляха. Все, кто хоть что-то знал о шляхтиче Александре Лисовском, отмечали, что он, словно зверь, чует опасность. Как завлечь в засаду? Да не в простую, а так, чтобы никто не сбежал, и все 12 сотен убийц и грабителей попались в ловушку, из которой не выбраться. Подкараулить отряд разбойников на дороге? Во-первых, у Лисовского хорошо работает разведка. Во-вторых, за ним практически не угнаться. Нужно 2 заводных лошади, чтобы иметь равные возможности с лисовскими головорезами. И кони должны быть выносливыми, отдохнувшими и откормленными овсом. Вопреки всему, такой вариант засады всерьез рассматривался. У атамана Ивана Мартыновича Заруцкого были и кони, и лихие конные наездники. Шансы оставались. Но как узнать, где именно пройдет отряд? Лисовский постоянно менял направление своих разорительных набегов, порой в последний момент самостоятельно решая, какие районы России в ближайшее время подвергнутся разорению. В реальной истории этот отряд не могли поймать более 10 лет. А после Лисовский пошел шалить в Чехию, где начиналась 30-летняя война. Нужно было что-то неординарное, чего вор не сможет до конца просчитать и на что не мог не позариться. Дисциплина в отряде была не железная, стальная. Но хитрый и расчетливый Лисовский понимал, что без учета устремлений своих людей он не сможет держать порядок. А люди, терпя жестокость, хотели обогащения и славы. Что может быть более лакомым куском, чем царский обоз, направленный в Крым? Ранее было вполне нормальным откупаться от крымцев, даруя тем соболей, серебро, золото, порой и доспехи с оружием. Логичным было, что Дмитрий Иоаннович решил задобрить крымского хана Гази II Герая. Поэтому, когда из Москвы выходил большой обоз, ни для кого не было секретом, что именно в нем и куда он направляется. Тем более, что в Москве прямо с лобного места было объявлено, что вот он в обозе, мир с крымцами. Потом Серпухов, после Тула, Орел. Везде распространяли слухи о том, сколь много добра везется в обозе. И там действительно было немало и соболей, и куниц, и серебра, и тканей. Вместе с тем, надеяться на то, что Лисовский узнает об обозе и решит на него напасть в том месте, где нужно Ляпунову и Заруцкому, не приходилось. И охрана первоначально была более чем внушительная. 2000 воинов, казаков и стрельцов. После эти 2000 должны были пойти в качестве подкреплений войску Пожарского в Брянске, оставляя обоз практически без охраны. У Заруцкого были свои люди в отряде Лисовского, и первоначально планировалось привлекать этих казаков, чтобы они попробовали убедить польского разбойника совершить набег и разграбить царский обоз. После отошли от подобной идеи. Иван Мартынович Заруцкий не дал гарантий, что те люди остались верны ему. Да и большая сложность была в том, чтобы наладить связь. Тогда Захарий Петрович решил сыграть людей, как говорил ему некогда государь, в темную. Тут и начинались жертвы, которые ложились на алтарь победы над Лисовским. Но Дмитрий Иоаннович много внимания уделял именно этому польскому шляхтичу, приговаривая, что Лисовский еще 10 лет так бегать может. И Ляпунов понимал, что сейчас у него экзамен. сработает, станет рядом с государем и будет его верным псом, готовым кусать любого. Не справится, вновь уйдет в тень своего старшего брата и более шанса не получит. Рассчитав примерное место, где именно будет находиться Лисовский, стали посылать через те места десятки казаков. Кто-то из них нес с собой письма, иные направлялись к Орлу без бумаг, но с устным повелением. И всем казакам говорилось, что охранение царского обоза крайне слабо, некому проводить разведки и встречать крымцев, поэтому они, именно их десяток, направляется на усиление охраны. Два из восьми отправленных десятков были перехвачены людьми Лисовского. Следовательно, он должен был знать о том, что даже не в самом Болхове, а рядом с ним, в Оптинском монастыре, обоз будет ждать результата переговоров с крымцами. Казаки, которых, по сути, подставили, должны быть уверены в том, что ехали в Болхов. Якобы охрана царского обоза состоит из стрельцов и почти нет конных, чтобы вести разведку. Еще была надежда на то, что казаки не станут сильно упрямиться и все, что знали сами, расскажут. Мало того, была даже инсценировка, когда переодетые на манер крымцев казаки прибыли якобы посмотреть содержимое обоза. Ходили слухи, что в южных городах Лисовский некоторых людишек прикармливал, точнее не он, а гетман Миховицкий, чтобы иметь информацию о составе вооруженных сил в городах России. Может быть, тот предатель, который побежит связываться с Лисовским или еще с кем. Но кроме Александра Лисовского, послать в такой рейд было некого. Не гусарам же грабить царский обоз. «Захарий Петрович! Захарий Петрович!» Помощник Ляпунова, Кондратий по прозвищу Шматок, кричал на разрыв голосовых связок. Захарий мысленно выругался. Он себя уже считал чуть ли не профессионалом тайных дел. Наслушался от государя, да что-то додумал сам. Уже столько всяких спектаклей организовал. Чего стоит только маскарад с крымской делегацией? И, по крайней мере, Ляпунов понимал, что все, чем он начал заниматься, не может быть громким, крикливым. И сейчас Кондратий должен был быстро, но не суетясь, подойти к Ляпунову, шепнуть ему о важности разговора, и уже после того, как Захарий Петрович разрешит говорить, начать доклад. «Есть! Захарий Петрович! Лисовский рядом!» продолжал кричать Кондратий. «Выпарю!» сказал Ляпунов, закрывая ладонью лицо, как будто ему было стыдно. Может, и было стыдно. Не за себя, но за своего подчиненного, который выложил важнейшую информацию походя. Да и громко так, что скоро весь Болхов будет знать о приближении отряда разбойников, слава о зверствах которого уже распространилась по всем территориям юго-запада Московского царства, Российской империи. Степан Иванович, сделай так, кабы в Болхове никто не знал о Лисовском. Кто и услышит, пусть молчит, сказал Ляпунов, дожидаясь, пока его помощник или уже бывший помощник взберется на стену, чтобы спокойно доложить о Лисовском. Установилась пауза. Волынский пристально смотрел на Захария Петровича. Он понял, чем может грозить то, что население не будет знать о приближении отряда разбойных бойцов. Небольшой, но значимый посад Болхова, решил Лисовский пограбить город, не успеет укрыться за стенами крепости. И это риск. А защитить людей без крепостных стен воевода не сможет. Лисовский располагал войском вчетверо более тех сил, которые были у воеводы. Да и подготовка у разбойников была на высоте. Неумех и трусов в отряд Лисовского не брали. «Говори», — потребовал Ляпунов, когда, наконец, Кондратий оказался на крепостной стене. «Пятерых приметили. Те на брюхе, почитай, до рва монастырского проползли. Все высматривали, долазили», — самодовольно говорил Кондратий. Могло сложиться впечатление, что Шматок посчитал наличие лазутчиков собственной заслугой. Или же столь открытое проявление эмоций радости был сродни человека, увлекающегося игрой, когда ставка сыграла. Не спугнули? И монаси были видны? «Рухлядь была? Увидели лазутчики соболей?» – спрашивал Лепунов, не имея сил спрятать улыбку со своего лица. Он был доволен. «Яко ты говорил! Рассыпали соболей! Да лучших!» – говорил Кондратий, зарабатывая себе отсрочку увольнения. «Ушли?» – спросил Захарий. «На брюхи уползли до леса, а там на коней и в сторону Рыльска поскакали», – отвечал Шматок. «Следили?» – строго спросил Лепунов, опасаясь того, что разведчики от Лисовского могли заподозрить неладное. Да, Лисовского в этих местах ждали, и кроме него особо никого не должно быть. «Как можно? Спугнуть бы могли! То я приказал, кабы опосля проследили, по земле примятой, да по запаху коней». «Ты отчего, пес, ранее мне не сказал? Сколь времени прошло, а я токмо нынче и узнаю!» — отчитывал Лепунов своего подчиненного. Шматок не сильно впечатлился тем, что его отчитывают. Привык к тому, что Захарий может покричать. Тем более, что он-то сделал все так, как приказывал Захарий Петрович. Вот и сейчас покричал и резко перешел на деловой тон. «Скачи к атаману Заруцкому и говори, что начинаем!» — приказал Ляпунов. Дождался, когда Кондратий поспешит к своему коню, обратился к Волынскому. «Людей, что ты, воевода, хотел мне дать, обрежи в монахов. И ты разумеешь, что их убьют?» Ляпунов сделал последнюю попытку отговорить Волынского вообще участвовать в операции. «Так то не обязательно», — спокойно сказал воевода.